словно шарики в ящике, которые трясут. В ящик насыпали шариков, деревянных и медных, одного размера. Почти полный ящик. Закрыли крышку, подождали, открыли. Как лежали они там вперемешку, так и лежали. Снова закрыли, стали трясти ящик. Хорошо потрясли. Открыли крышку и посмотрели. Наверху оказались деревянные, а медные внизу. Шарики знают свой путь. Каждый шарик. Уже ли мы и их глупее? Старый человек ехал в старом переполненном автобусе. Его сдавили со всех сторон, а пора выходить. Никак не протиснуться к выходу. Вздохнуть трудно, не то что продвинуться. К счастью, автобус тряхнуло несколько раз на плохой дороге, и человек смог продвинуться к выходу. Если жизнь трясет нас, мы можем продвинуться в ней, если знаем, где выход. Того, кто имеет большую цель, жизненные невзгоды не сбивают с толку, а удачи и неудачи одинаково продвигают вперед. Какая разница, как именно трясут ящик? Какая разница, как именно тряхнет автобус? Главное – не упустить момент. Лишь бы что-то происходило.